«Было бы у меня что-то вроде рычага, — сказал свинарь, — я бы немного приподнял сетку. Может, тогда этот слабоумный кабан догадался бы, что я задумал». «Ну и болван же этот субъект, — сказал Сквайр. Ух ты! Да тут ветка лежит, — обрадовался свинарь. Может, чего и выйдет. Дошло, наконец!» Сквайр вздохнул, увидев, что свинарь подпихнул сук под предпоследнюю снизу проволочину, воткнул один конец сука в землю и налег на него. Огромным усилием он сумел приподнять нижнюю проволоку дюймов на 6 от земли. «Сударыни!» — крикнул Сквайр. «Прошу всех сюда! Топ-топ!» И когда 9 взрослых свиней дружно прискакали ближе, он сказал уже тише и спокойнее. «Прошу разделиться. 4 по одну сторону от меня, 5 по другую. Пятачки вниз. Ждите моей команды». И уголком рта он рявкнул служителю. «А ну, давай, налегай!» И свинарь, как будто поняв его, удвоил свои усилия. Низ изгороди еще чуть-чуть приподнялся, и Боров подсунул голову под нижнюю полосу. Вслед за ним подсунули головы по очереди свиньи по обе стороны от него, и под конец все 10 голов подпирали изгородь, и 10 огромных тел напряглись. «Приготовились! Держим!» «Подняли!» — скомандовал Сквайр. Послышался звон натянутой струны, потом треск, и 20-футовый отрезок проволоки стал подниматься выше, выше, выше, и, наконец, опорные столбы выдернулись из земли. «Вперед!» — гаркнул Сквайр, и под напором 4000 фунтов свиного веса проволока лопнула, как сгнившая теннисная сетка, и в пролом кинулось все стадо. Свиньи сбежали по другую сторону холма, на бегу хватая, как безумные, свежую траву. И свинарь остался один. Зрелище кормящейся скотины напомнило ему, как мучительно пуст его собственный желудок. «Вот бы лодку мне», — подумал он, и стал вглядываться своими маленькими поросячьими глазками вверх по ручью, как будто лодка могла появиться ниоткуда, только силой его желания. Лодки он, разумеется, не увидел, но кое-что разглядел, а именно 2 темные точки. Они находились примерно в 10 футах друг от друга, где-то на полпути между ним и затопленными строениями. И он вдруг понял, что это верхушки столбов от ворот в приют отдохновения. «Воротные столбы», — подумал он. Верно, вода немного спала, раньше их было не видать. А между ними, значит, ворота. Ворота, — соображал он, — деревянные. А дерево плавает. «Плавает», — думал он. «И лодка тоже. Ага, и плот тоже». Он спустился вниз и побрел в сторону столбов. Течение было сильным, но и свинарь был могучего сложения. Он продвигался вперед, спускаясь все ниже по склону, заходя все глубже и глубже. Наконец, погруженный по плечи, он очутился между столбами, но, пошарив в воде, ничего не обнаружил. На мгновение он испытал разочарование и злость, так как решил, что поток унес ворота. Но потом он вспомнил, что сам распахнул и откинул ворота перед бегущим стадом, когда вода кинулась за ними вдогонку. Значит, теперь ворота должны быть направлены вниз по течению, будто флаг, струящийся по ветру. Свинарь пошарил под водой в той стороне и нащупал ворота. И тут наступил момент принимать решение. Как правильно в свое время догадалась миссис Барлилав, свинарь не умел плавать. Больше того, он боялся воды. В детстве его один раз возили к морю на школьную экскурсию. Но никто не смог уговорить его зайти в воду выше щиколотки. То, что он делал сейчас, было актом высочайшей смелости. Но от него требовалось еще больше, чтобы ухватиться за тяжелые ворота и снять их с качающегося столба. Надо было погрузиться с головой в столь пугающую его воду. А если он и высвободит ворота, удержат ли они его? А если удержат, то куда вынесут? К пище, к рову, к помощи или увлекут в открытое море? Отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки. Свинарь закрыл глаза, покрепче утвердился на ногах, вцепился в ворота и сделал глубокий вдох. Последовала сцена, которая стороннему наблюдателю, не подозревавшему о драматической подоплеке, могла показаться чистой комедией, но для свинаря она легко могла обернуться трагедией. Начать с того, что петли прочно засели на штифтах, и пришлось трижды погружаться в воду с головой. С невероятными усилиями Все сильнее задыхаясь, свинарь сумел таки высвободить ворота. А когда он их снял, течение немедленно потащило ворота за собой, так что свинарю пришлось сделать дикий прыжок и с размаху шлепнуться на доски животом. Он поймал ворота за самый край, отчего они задрались кверху, как живые, грозя сбросить свинаря в глубокую воду. И тем не менее, задыхаясь, захлебываясь, в полной панике он ухитрился вползти на ворота, каждую минуту ожидая, что под его тяжестью они погрузятся на глубину. Но они выдержали его, хотя вес толстяка в намокшей одежде притопил ворота, так что, случись там быть наблюдателю, ему показалось бы, что на поверхности реки неподвижно плывет ярко-желтый гиппопотам. Именно это и представилось глазам тех, кто первым увидел эту картину. Большая часть стада паслась на другой стороне холма, выкапывая и выдирая все подряд. Но Сквайр и миссис Барлилов почти не отходили от разрыва в изгороди, и именно они стали свидетелями действий служителя. «Клянусь святым Антонием!» — вырвалось у Сквайра. «Да это наш проклятый свинарь! Кажется, он лежит на поверхности воды. Потрясающе! Ведь он не такой болван, каким мы его считали!» Миссис Барлилов следила, как течение уносит свинаря все дальше. «Шпунтик», — думала она, — «где-то ты, радость моя!» «Схожу, посмотрю», — сказал Сквайр, будто прочитал ее мысли. «Когда вода еще немного спадет, будет видна живая изгородь или ограда. Легче будет их сломать». «Легче вдвоем, Сквайр», — проговорила миссис Барлилов.